Лафайет. Лафайет Мари Жозеф Маркиз. 1757-1834. Французский политический и военный деятель. Бурной и переменчивой была жизнь жены знаменитого героя французской революции Лафайета. Она вышла замуж за него, когда ей было всего 14,5 лет, а ему едва 16. Тем не менее, молодая чета была счастлива. Первая буря ожидала ее, когда в Америке вспыхнула война за независимость. Лафайет уплыл за океан, чтобы стать на сторону притесняемого народа. И его молодой жене пришлось испытать немало горя в дни его отсутствия, тем более, что родители ее были против его поездки. Зато как велика была ее радость, когда после победы Соединенных Штатов Лафайет со славою вернулся на родину. Она еще более привязалась к мужу и даже разделяла его свободолюбивые идеи. Один только раз возникло между ней и мужем разногласие, когда Лафайет явно стал стремиться к революции. Будучи искренней католичкой, она не могла быть солидарна в вере с мужем, который к религии был совершенно индифферентен. Вот почему, когда духовенству было вменено в обязанность подчиниться гражданским законам, она открыто, в виде протеста, присутствовала на торжественном отказе кюре храма святой Сульпии от гражданской присяги. А когда к мужу ее явился новый парижский епископ, либерал по убеждениям, она благоразумно поспешила удалиться из дома. Вскоре ей пришлось подвергнуться новому испытанию. Бедный Людовик XVI не был настолько свободен, как госпожа Лафайет, чтобы высказать открыто нерасположение к навязанным ему законам. Когда он выразил желание отпраздновать Святую Пасху в Сен-Клу при участии священников, отказавшихся от гражданской присяги, вспыхнул мятеж, помешавший ему осуществить свое намерение. Вследствие этого Лафайет, стремившийся всеми силами сохранить свободу короля, сложил с себя обязанности командира национальной гвардии. Ему хотелось избежать упреков, которых он мог ждать в противном случае, и госпоже Лафайет пришлось выдержать визиты и слезные мольбы представителей всех 60 батальонов, уговаривавших отказаться от принятого решения. Радость ее была велика, но прошло всего 4 дня, и Лафайет уступил просьбам батальонов и вернулся на прежний пост. Впрочем, испытание ее скоро кончилось. Лафайет окончательно сложил с себя звание командира в сентябре 1791 года, после принятия королем Конституции. Однако перед этим ей пришлось испытать немало страха во время мятежа на Марсовом поле, устроенного якобинцами. Бешеная толпа, рассказывает дочь госпожи Лафайет, кричала, что нужно убить мою мать, а голову ее отнести к моему отцу. Помню ужасные крики и ужас каждого из бывших в доме, но больше всего помню живую радость моей матери, которая думала, что явившиеся к нам разбойники не были на Марсовом поле. Она целовала нас, плача от радости и спокойно принимая все необходимые меры. Негодяи, однако, едва не пробрались в дом. Они уже начали подниматься на стены, когда явился отряд кавалерии, который и рассеял их. После этого госпожа Лафайет уехала в Шаваньяк и с тех пор не виделась с мужем до самого Ольмюца. Муж недолго оставался во главе национальной гвардии. Благородство характера не позволяло ему мириться с окружающей обстановкой, жажда крови, царившая кругом, внушала ему отвращение, и он уехал в Англию. Когда в Париже узнали, что Лафайет бежал, Немедленно был послан приказ арестовать жену и доставить ее вместе с детьми. К ней явились вооруженные люди и стали просматривать бумаги в поисках писем Лафайета. «Ищите», — спокойно ответила госпожа Лафайет, — «и вы увидите, что если бы во Франции существовала юстиция, то, конечно, Лафайет был бы оправдан, потому что он в жизни не сделал ничего такого, что могло бы компрометировать его в глазах настоящих патриотов». «Суд во Франции — общественное мнение», — ответил комиссар. Это было плохим предзнаменованием для суда, который ожидал ее в Париже. Укрыв сына и младшую дочь, она вместе со старшей дочерью последовала за комиссаром. По прибытии в Пюи она потребовала, чтобы ее немедленно отвели к местным властям. «Я», — сказала госпожа Лафайет, обращаясь к арестовавшему ее комиссару, «отношусь с уважением к приказам администрации настолько, насколько презираю приказы, получаемые мною от других. И, отдав себя покровительству членов департаментского совета, продолжала: получайте ваши приказы от Ролана». Приказ об аресте госпожи Лафайет был подписан министром внутренних дел Роланом или от кого вам угодно, но я хочу получать приказы только от вас и считаю себя вашей арестанткой. Затем она потребовала, чтобы с писем Лафайета были сняты копии и посланы в Париж, так как в собрании немного лгут. К тому же ей самой хотелось прочесть эти письма в собрании. Когда один из присутствующих выразил опасение, как бы чтение этих писем не было для нее затруднительно, она ответила: «Нисколько. Чувства, выраженные в этих письмах, только и поддерживают меня и составляют все мое утешение в настоящую минуту». Она протестовала против несправедливого ареста, требуя оставить ее в Шаваньяке под честное слово. Просьба эта была передана Ролану. Одному из советников, Бриссо, с которым госпожа Лафайет поддерживала когда-то хорошие отношения, она писала: «Если ответ Ролана будет продиктован справедливостью, он мне возвратит неограниченную свободу. Если он будет соответствовать желанию моего сердца, то даст мне возможность соединиться с мужем, который приглашает меня приехать в Англию, как только меня освободят из плена, чтобы вместе поселиться в Америке. Но если хотят во что бы то ни стало держать меня заложницей, то мой плен будет смягчен разрешением подвергнуться ему в Шаваньяке под честное слово и под ответственность властей моей деревни». Госпожа Лафайет вскоре раскаялась в этой просьбе, так как узнала, что муж не только не отпущен на свободу, но выдан прусскому королю и отправлен в Ольмюц, Моравию, под охраной австрийской гвардии, после того, как Пруссия заключила мир с Францией. Бедная женщина добровольно возложила на себя обязанность быть вдали от мужа. Впрочем, ее вскоре освободили. После известной измены Дюмурье в Париже зашла речь о заключении в тюрьму тех, которых называли в то время благородными. Госпожа Лафайет также принадлежала к числу этих благородных, отправилась в Брют, чтобы протестовать против этого проекта. «Моя жизнь и моя смерть, — сказала она, — совершенно безразличны для де Мурье. Лучше будет, если бы меня забыли в моем уединении. Прошу, чтобы меня оставили вместе с детьми в том положении, которое единственно сносно после того, как отец их находится в плену у врагов Франции». «Гражданка, — ответил представитель местной администрации, — эти чувства достойны вас. «Мне мало дела до того, достойны ли они или недостойны меня», — заметила на это смелая женщина. «Я хочу только, чтобы они были достойны его». В этих словах вся госпожа Лафайет. Она, если бы захотела, могла добиться развода, хотя бы фиктивного, как делали в то время многие жены эмигрантов, для того, чтобы сохранить за собой имущество и не наносить ущерба детям. Но она этого не сделала. Для нее звание жены Лафайета было превыше всего. За это она и поплатилась. 1 ноября 1792 года ее арестовали в числе многих подозрительных, как тогда начали называть людей, не сочувствовавших новому порядку. Год и 4 месяца промучилась она в тюрьме. Ежедневно ей приходилось слышать, как уводили на казнь десятки людей, как, наконец, казнили ее мать и сестру. Она испытывала нечеловеческие страдания, и вполне понятно, что когда наступила 9-я термидора, освободившая ее из тюремного заключения, первой ее мыслью было бежать. Она выхлопотала себе паспорт в Америку. Но прежде надо было повидаться с горячо любимым мужем, а для этого требовалось поехать в Вену и выхлопотать свидание с пленником. Между тем, доступ в Австрию французам был запрещен. Госпожа Лафайет обнаружила неслыханную энергию и после долгих нравственных пыток добилась, наконец, аудиенции у императора. Последний был очень взволнован, когда узнал, в чем дело. Многострадальная женщина просила, как милости, разрешения разделить участь мужа в тюрьме. «Хорошо, я исполню вашу просьбу», — ответил император. «Но дать ему свободу не могу, у меня у самого руки связаны». «Жены остальных ольмюцких пленников будут завидовать моему счастью», — воскликнула в порыве благодарности несчастная женщина, не способная забыть подруг по горю даже в столь тревожную минуту. «Пусть они поступают, как вы», — ответил император. «Лафайета хорошо кормят, с ним хорошо обращаются, имя его известно, надеюсь, что вы отдадите мне полную справедливость». И вот госпожа Лафайет едет в Ольмюц. Военный министр предупредил, что там ее ожидают невзгоды, что этот шаг может дурно отразиться на ней и на ее дочерях. Ничего не помогало, она поехала. Когда кучер указал ей на видневшиеся вдали колокольни Ольмюца, госпожа Лафайет поднялась в коляске. Рыдания душили ее, она не могла говорить, а когда, наконец, овладела собою, громко запела благодарственную песнь Товия: «Господь! Ты велик в вечности, и царство твое распространяется на все века». Через несколько минут она уже была в объятиях мужа. 3 года томившегося в тюрьме, вдали от друзей, от которых он не получал никаких писем, в полном уединении, которое сделалось еще более невыносимым после его попытки к бегству. Он изменился. Постарел, но сохранил прежние идеалы и мечты. Лафайет остался Лафайетом и в тюрьме. 2 года пробыла госпожа Лафайет с мужем в тюрьме, пока договор, заключенный в Кампо-Формио, не дал свободы пленникам, в том числе Лафайету и его героической жене.